Изменилось что-то еще. А что именно, я понять не могла. Я внимательно посмотрела на Эдварда. Сегодня он был гораздо румянее, возможно, от игры в снежки. Темные круги под глазами исчезли почти полностью. Нет, суть перемен не только в цвете лица. Тогда в чем же дело? «Белла, на кого ты смотришь?» — неожиданно перебила мои мысли Джессика. В этот самый момент я встретилась глазами с младшим из Каллинов и тут же опустила голову, прячась за темной завесой волос. Наши взгляды пересеклись лишь на секунду, но я была готова поклясться, что в этот раз в его глазах не было ни лютой ненависти, ни всепоглощающей злобы. «На тебя смотрит Эдвард Каллин», — прошептала Джессика. «Надеюсь, он не злится?» — не удержавшись, спросила я. «Нет», — удивленно ответила Джессика. «С чего ему злиться?» «По-моему, я ему не нравлюсь. Меня замутило, и я закрыла лицо руками». «Каллинам никто не нравится. Вернее, они всех презирают. А Эдвард по-прежнему на тебя смотрит». «Перестань на него пялиться!» — прошипела я. Джессика хихикнула, но взгляд отвела, а я подняла глаза, в случае чего готовая к решительным действиям. Тут нас перебил Майк, собиравшийся после уроков устроить массовую игру в снежки. Естественно, мы должны были биться на его стороне. Джессика с радостью согласилась. Судя по тому, как она смотрит на парня, она поддержит любое его предложение. Я молчала, с тоской думая, что придется прятаться в библиотеке. Остаток ленча я просидела, вперев глаза в пластиковый стол. Уговор дороже денег, даже если сделка заключена собственной совестью. Взор Каллина не был свирепым, значит, я иду на биологию. От перспективы сидеть рядом с ним мне стало плохо. Идти по школьному двору с Майком не хотелось. Чувствую, он любитель поиграть в снежки. Однако, подойдя к двери, я услышала, что мои спутники чуть не рыдают от отчаяния. Пошел дождь, превративший снег в островки серого льда. Тайно злорадствуя, я надела капюшон. «Отлично! После физкультуры я смогу пойти прямо домой». Всю дорогу к четвертому корпусу пришлось слушать сетование Ньютона. Войдя в класс, я увидела, что за моей партой никто не сидит, и вздохнула с облегчением. Повесив мокрую куртку на крючок, я села на место, достав учебник и блокнот. Мистер Баннер кружил по классу, раздавая микроскопы и предметные стекла. До начала урока оставалось еще несколько минут, и студенты оживленно болтали. Огромным усилием воли я заставила себя не смотреть на дверь, лениво водя карандашом по обложке блокнота. Вот скрипнул стул. За мою парту кто-то подсел. Я сделала вид, что увлечена рисованием. «Привет!» — произнес низкий грудной голос. «Неужели со мной заговорил Каллин?» Не в силах поверить в чудо, я подняла голову. Как и в прошлый раз, парень сидел на самом краешке парты, но его стул был повернут в мою сторону. С растрепанных бронзовых волос капала вода, однако выглядел он так, будто минуту назад снялся в ролике, рекламирующем шампунь. На слепительно красивом лице сияла улыбка. Впрочем, глаза оставались настороженными. «Меня зовут Эдвард Каллин», — невозмутимо продолжал парень. «На прошлой неделе я не успел представиться. А ты, наверное, Белла Свон?» У меня голова шла кругом. Может, мне все показалось? Ведь сейчас Эдвард безукоризненно вежлив. Очевидно, он ждал моего ответа, а я не могла придумать ничего подходящего. «Откуда ты знаешь мое имя?» — запинаясь, пролепетала я. Смех Каллина напоминал звон серебряного колокольчика. «Ну, здесь оно известно каждому. Весь город замиранием сердца ждал твоего приезда.